Глава 34. Женщины активно обсуждали блюда, критикуя как отдельные ингредиенты, так и всю подборку. Макс взял в руки меню и начал листать, стараясь не слушать их перепалку. Хотелось чего-нибудь простого. Мясо, картошки и овощной салат. Именно это он и назвал подошедшему официанту. Юноша быстро записал заказ Никитина и сосредоточил внимание на женщинах. Но они не спешили, изучая меню и не обращая на мальчишку внимания. «Думаешь, стоит взять стейк?» Элина задумчиво переводила взгляд с Макса на изображение блюда. «Не сомневайся, тебе понравится». Никитин улыбнулся и подмигнул ей. «Раз ты рекомендуешь, Максик, я, пожалуй, тоже возьму стейк», — кивнула она официанту. «Еще салат с креветками, сырные вафли и клюквенный соус». «А мне...» Анна Георгиевна еще раз задумалась и, наконец, решилась. «Фалафель с хумусом, запеканку из артишоков и салат из свеклы. Все». Она выдохнула, как будто решила сложную задачу. Официант повторил их заказ и убежал на кухню. Мама подняла свой бокал. «Предлагаю выпить за моего сына, владельца процветающего предприятия». Прозрачные стенки бокалов соприкоснулись и издали тоненькое дзинь. «Спасибо», — Макс отпил минеральной воды. Спустя несколько минут бокалы опустели, а женщины слегка раскраснелись и повеселели. Принесли закуски, а вслед за ними и основные блюда. Никитин вдохнул аромат хорошо прожаренного мяса, рот наполнился слюной, ожидая сочный кусочек. Макс взял в руки приборы и краем глаза наблюдал за Элиной. Смотреть на ее мать ему казалось неловким. Да и вообще, вся эта ситуация уже перестала представляться такой забавной. Все-таки он не такой, как Вика. Наверное, в таких проделках нужна особая смелость или решительность. А может, он просто лучше воспитан? Хотя, похоже, уже был воспитан. Алла первая отрезала кусочек стейка и положила его в рот. Кажется, Макс даже перестал дышать, ожидая ее реакции, и, совершенно забыв о приличиях, уставился на женщину. Она начала жевать мясо и успела сделать несколько движений челюстями, прежде чем ее глаза начали увеличиваться. Алла Вадимовна по инерции прожевала кусочек и сделала глотательное движение, а потом открыла рот, судорожно хватая им воздух. Элина тоже успела отрезать кусочек, прежде чем заметила, что с матерью что-то не так. «Мам, все в порядке?» — спросила она и положила стейк в рот. Алла Вадимовна схватила бокал с вином и опустошила его в несколько глотков. Спустя пару секунд тоже растерянное выражение появилось на лице Элины, и она также припала к вину, словно внезапно измученная жаждой. Немного придя в себя, они обе повернулись к Максу, наблюдая, как он с аппетитом поедает свою порцию. «И как тебе мясо?» – ехидно поинтересовалась Элина. «Ммм, божественно!» Макс даже прикрыл глаза, изображая неземное блаженство. «Остро, пряно и вкусно!» «Остро, это точно!» — пробормотала Алла. «Надеюсь, вам тоже понравилось!» Никитин вопросительно изогнул бровь, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Настолько потешно растерянными были лица обеих. «Хм, да, конечно!» — растерянно ответила Элина, уже сомневаясь в собственных ощущениях. Ведь Макс с аппетитом уплетал точно такой же кусок жареного мяса. Девушка неуверенно отрезала себе еще кусочек и замерла с ним в руке, не решаясь положить в рот. Алла Вадимовна напротив нее застыла в той же позе. «Девочки, вы чего?» – удивилась Анна Георгиевна, уже успевшая опустошить формочку из-под артишоковой запеканки. «Вам не нравится мясо?» «Да нет», – неуверенно отозвалась Алла. «Неплохо, вот только немного островато». «А по мне так в самый раз». Не дал развить тему Макс и отрезал себе еще кусочек стейка. «Местный шеф-повар просто волшебник. Я даже в Москве не встречал настолько вкусно приготовленного мяса». Элина неуверенно попробовала вафли и тут же припала к заботливо наполненному Максом бокалу. «Элина», — с заботой в голосе проворковал он, — «ты бы так не увлекалась вином. Говорят, женский алкоголизм неизлечим». Девушка сверкнула на него глазами и рискнула попробовать салат. Результат был тем же. Но после четвертого или пятого по счету бокала Алла с Элиной как-то постепенно расслабились. Еда, конечно, так и осталась чересчур острой, но это теперь вызывало не удивление или досаду, а веселый смех. Мать и дочь словно играли в огнедышащих драконов, открывая рты и выдыхая в воздух раскаленный жар, а затем активно запивали его вином. «Милый», — махнула Алла Вадимовна официанту, — «принеси нам еще бутылочку». «Ал», — Анна Георгиевна осторожно сжала ее руку. «Может, не стоит так налегать на вино? Вы уже две выпили». «Тебе жалко, что ли?» — с пьяной обидой в голосе произнесла Алла Вадимовна, капризно выпячивая губы. «Нет, конечно, но я тебя такой никогда не видела». Мать растерянно взглянула на Макса, а он в ответ пожал плечами, мол, я сам в шоке, с чего они так себя ведут. Праздничный ужин как-то незаметно приобрел театрально-оперный оттенок. Аллу с Элиной потянула петь. Анна Георгиевна чувствовала себя неловко и в первую очередь перед сыном, которого она вытянула из дома. Мать так виновата и смущенно смотрела на Макса, что он почувствовал себя негодяем. Посетители ресторана, посмеиваясь, наблюдали за ними. Кто-то достал мобильный телефон и начал снимать видео. «Принесите счет», – потребовал Никитину, проходившего мимо официанта, и тут же велел матери. «Веди их к машине, я расплачусь». «Девочки, праздник окончен, поехали домой», – Анна Георгиевна поднялась со стула. «Как? Еще ведь так рано», – закапризничала Элина. «Давайте еще здесь побудем. Давно так душевно не сидели». Как и дочь, Алла осталась сидеть на месте. «Дома продолжите свой праздник, алкоголички!» Анна Георгиевна злилась на этих двух пьянчужек, испортивших ей первый вечер с сыном, но ни подруга, ни ее дочь совершенно не уловили грозных ноток в ее голосе. «Ой, кто-то с горочки спустился», — затянула Алла Вадимовна красивым, звучным голосом. Ее дочь подхватила, правда, схватывая лишь окончание слов. «Ну все, с меня хватит!» Анна Георгиевна решительно подхватила подругу под руку и резким движением сдернула со стула. Алла покачнулась, но устояла на ногах. Максу очень хотелось смеяться, но он понимал, что сейчас с матерью лучше не шутить, а то влетит и ему. «Я одна обеих не утащу», — сказала она сыну и потащила Аллу Вадимовну к выходу. Подруга пыталась сопротивляться и продолжала громко петь. Никитин оставил на столе щедрые чаевые и предложил руку Элине. «Идем, алкоголичка». В отличие от своей матери, девушка с радостью потянулась к нему и позволила повести себя к выходу. Она молча прижималась к Максу с блаженным выражением на лице. «На нем защитная гимнастерка, а она с ума меня сведет», — неслось с парковки.